Книга Неемии, глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли за Рававилем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сираия, Иеремия, Ездра, Амария, Маллух, Хатуш, Шехания, Рехум, Меремов, Иддо, Геннефой, Авия, Миямин, Маадия, Вилга, Шемайя, Иоиарив, Иедайя, Салу, Амок, Хилкия, Иедайя. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты – Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания. Главный при славословии – он и братья его. И Багбукия, и Уний, братья их, наряду с ними державшие стражу. Иисус родил Иоакима. Иоаким родил Елиашива. Елиашив родил Иоиаду. Иоиада родил Иоанафана. Иоанафан родил Иоаддуя. В дни Иоакима были священники, главы поколений. Из дома Сираии – Мираия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мишулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Иоанафан, из дома Шевании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Мераиофа – Хилкия, из дома Иддо Захария, из дома Генефона – Мишулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Маадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шемайи – Иоанафан, из дома Иоиарива – Мафнай, из дома Иедайи – Узий, из дома Саллая – Каллай, из дома Амока – Евер, из дома Хилкии – Хашавия, из дома Иедайи – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись в дни Елиашива, Иоиады, Иоханана и Иоаддуя, и также священники в царствовании Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов: Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для славословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменою. Матфания, Багбукия, Авадия, Мишулам, Талмон, Аккув – стражи, привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим